Но это произошло на самом деле и в некотором смысле стало причиной последующего. Ей велели подчиниться целиком и полностью, и она подчинилась без малейшего звука, без малейшего жеста. Тогда в темной комнате Джеральд мог сделать с ней все, что угодно. Это он сам, по собственной прихоти, остановился на роли отца, успокаивающего плачущее дитя, и после небольшой нотации, возвращающего негодницу всепрощающей семье. И тут ей припомнили слова Денниса. Он сказал, что здесь на всех лежит вина. Себя она тогда считала невиновной, но вот теперь настал ее черед. И тут что-то новое начало происходить. Мэрин потрясла головой и приложила все усилия, чтобы собраться. Она куда-то поставила бокал, и окружающее стало видно четче. Все повернули головы к двери, где стояла одна из черных служанок, и что-то неразборчиво говорила Анне, а та отвечала: «Да-да, разумеется. Зови ее сюда без промедления». Какое-то волнение, какой-то шепоток пробежал по комнате, после чего дверь открылась, и на пороге возникла Элис Лэр. Элис вступила в круг света, растрепанная, испуганная, рассерженная. Она подошла к Анне. «Эффингам здесь? Здесь, в доме?» «Нет, моя милая». «Ну все. Значит, пропал!» — скорбно выкрикнула она. «Пропал?» «Он злился, и я выпустил его из машины. Он пошел в сторону болот, а сейчас уже полночь. Наверное, погиб в трясине». Часть четвертая. Глава двадцатая. Эффингам не сразу понял, что и в самом деле пропал. Пропал окончательно и бесповоротно. Стоило Остину отъехать от Гейза, как тут же между ним и Элис вспыхнула бурная ссора. И тогда он, охваченный гневом и одновременно сожалением, разочарованием и первыми муками совести, велел остановить автомобиль, вышел, хлопнув дверцей, и пошел вверх по холму. Элис не уезжала, и он видел, когда уже был наверху, стоящий на дороге маленький красный автомобильчик. Но она не пошла следом за ним и звать не стала. Гневался он на нее не столько за то, что она разрушила его замысел, сколько за то, что обеспечила такой блестящий повод от этого замысла отказаться. «Не уезжай!» — говорил он себе даже в тот миг, когда садился в Остин. «Не уезжай! Останься! Надо сделать что-нибудь, посмотреть в глаза Скотту, защитить Анну. По крайней мере, объясниться. А может быть, захватить Остин и усадить в него Анну? Но нет, на такое он был не способен. Помедлить, не уезжать хотя бы для того, чтобы оправдаться перед самим собой, это он мог сделать. А так он попросту струсил и бросил двух женщин на произвол судьбы. Но что же? Что же он мог для них сделать? Именно поэтому, чтобы в одиночестве разрешить для себя этот спор, чьи громовые раскаты зазвучали в его ушах, как только автомобиль выехал из-под арки, именно поэтому он и бросил Элис на дороге —